Казанова. Все твердила, где гулял и где шлялся. Хотел обнять тебя, но обломался. Эти ты свежий белый на твоей губе. Говорят, что не была сегодня предана ты мне. А из шкафа торчали чьи-то рваные носки. Я закурил сигару и удалился от тоски. Ногою. Ты не дружила никогда с головою. Лучше б сразу я тогда обломался, когда с тобою в первый раз повстречался. Эти следы свежей пены на твоей губе. Говорят, что не была сегодня предана ты мне. А из шкафа торчали чьи-то рваные носки. Закурил сигару, удалился от тоски. Закурил сигару.